Но в эту комнату я ходил редко и неохотно. Мне там от чего-то дыхание сдавливало. Притом, странное дело, Софья мне более всего нравилась, когда я сидел к ней спиной, или еще, пожалуй, когда я думал или более мечтал о ней, особенно вечером на террасе. Я глядел тогда на зарю, на деревья, на зеленые мелкие листья, уже потемневшие, но еще резко отделявшиеся от розового неба. В гостиной за фортепианами сидела Софья и беспрестанно наигрывала какую-нибудь любимую, страстно задумчивую фразу из Бетховена. Злая старуха мирно похрапывала, сидя на диване. В столовой, залитой потоком алого света, Вера хлопотала за чаем. Самовар затейливо шипел, словно чему-то радовался. С веселым треском ломались крендельки, ложечки звонко стучали по чашкам. Канарейка, немилосердно трещавшая целый день, внезапно утихала и только изредка чирикала, как будто о чем-то спрашивала. Из прозрачного легкого облачка мимоходом падали редкие капли. А я сидел, слушал, глядел. Сердце у меня расширялось, и мне опять казалось, что я любил. Вот под влиянием такого-то вечера я однажды спросил у старухи руку ее дочери и месяца через два женился. Мне казалось, что я ее любил, да и теперь пора бы знать, а я, ей-богу, и теперь не знаю, любил ли я Софью. Это было существо доброе, умное, молчаливое, с теплым сердцем, но Бог знает от чего. От долгого ли житья в деревне, от других ли каких причин, у ней на дне души, если только есть дно у души, таилась рана, или лучше сказать, сочилась ранка, которую ничем не можно было излечить, да и назвать ее ни она не умела, ни я не мог. О существовании этой раны я, разумеется, догадался только после брака. Уж я ли не бился над ней, ничто не помогало. У меня в детстве был чиж, которого кошка раз подержала в лапах. Его спасли, вылечили, но не исправился мой бедный чиж. Дулся, чах, перестал петь. Кончилось тем, что однажды ночью в открытую клетку забралась к нему крыса и откусила ему нос, вследствие чего он, наконец, решился умереть. Не знаю, какая кошка подержала жену мою в своих лапах, только и она так же дулась и чахла, как мой несчастный чиж. Иногда ей самой, видимо, хотелось встрепенуться, взыграть на свежем воздухе, на солнце да на воле. Попробует и свернется в клубочек. И ведь она меня любила, сколько раз уверяла меня, что ничего более ей не остается желать. Тьфу, черт возьми! А у самой глаза так и меркнут. Думал я, нет ли чего в прошедшем. Собрал справки, ничего не оказалось. Ну вот теперь посудите сами. Оригинальный человек пожал бы плечом, может быть, вздохнул бы раза два, да и принялся бы жить по-своему. А я, неоригинальное существо, начал заглядываться на балки. В жену мою до того въелись все привычки старой девицы: Бетховен, ночные прогулки, резида, переписка с друзьями, альбомы и прочее, что ко всякому другому образу жизни, особенно к жизни хозяйки дома, она никак привыкнуть не могла. А между тем смешно же замужней женщине томиться безыменной тоской и петь по вечерам «Не буди ты ее на заре».